то все верили, что у этой женщины другой отчизны быть не может, и что, совершая преступление, она повинуется неизбежности. Даже играя в Федру Расина, она умела в его рассудочные и холодные, хотя и красивые монологи, вложить настоящую страсть. Все его «Венера хочет так», или «Ненависть Венеры», или «Венера, терзающая свою добычу», звучали так, по словам критика, как будто действительно на московской сцене афинская царица жаловалась на римскую богиню. Она и в этой роли была воплощением страсти, и в одно мгновение, словно при блеске молнии, умела заставить зрителя окинуть взглядом и прошлую, и настоящую тьму ее страданий. Приведу здесь, между прочим, отрывок из рецензии умного, талантливого критика Кугеля о пьесе Скриба «Стакан воды», где Мария Николаевна играла роль королевы Анны. Слабая, безвольная, коронованная кукла засверкала у нее всеми красками комедийной легкости, изящной насмешки и оригинальности. Критик говорит: «Но было в этом спектакле нечто совершенно исключительное по красоте и поэзии, когда исчезли и Скриб, и Дюма-Фис, и театр, и все теории вообще, все, о чем я говорил и в чем хотел вас уверить, это была Мария Николаевна Ермолова в роли королевы Анны. Что за очарование, что за изумительная нежность игры, сколько души и сколько правды, правды в Скрибе, представьте! Вот уже 10 дней прошло с этого вечера, а Мария Николаевна Ермолова вся передо мной, как живая, с этой какой-то своей уже не скрибовской, а мягкой человеческой тоской и слабостью, с каким-то своим глубоко женским, отнюдь не скрибовским легкомыслием, царственная и обаятельная, гордая и беспомощная. Это сверхчеловеческий подвиг играть скриба, не нарушая заметно грани его творчества, и в то же время изображая с необычайным благородством душу живого человека. Я не знаю примера такого совершенства игры, и притом такого единственного в своем роде благородства. Вот куда следует водить сценическую молодежь, на поклонение Ермоловой. Не о сценическом гении я говорю, гениальности не выучишься. Но жадно смотреть на Ермолову, стараясь запечатлеть образ благородства в театре, величайшей святости в обращении со сценическим заданием, художественной простоты, которой никак не может пристать ни тривиальная мысль, ни тривиальный эффект. Указывая на такие примеры самобытного толкования Ермоловой изображаемых образов, я не знаю, надо ли за это ее упрекать. Каждый большой художник несет в мир свою правду, свое видение, так и Ермолова. Ее правда имела силу проникать в сердце людей, оплодотворять в них мысли, стремления, жажду свободы и справедливости, и чувства добрые в них лирой пробуждать. Искание этой правды и искание художественной простоты было основным принципом искусства Ермоловой. Ее талант всецело устремлялся к этому, отметая все фальшивое, нарочитое, освобождая творческие свои достижения от всего напыщенного и условного, что тяготило ее с юных лет, с чем боролась она со времен Параши-Сибирячки. Существовало мнение, что именно из-за недостатка характерных деталей Ермолова всегда оставалась сама собой. Однако, кого бы она ни играла, грузинскую царицу в «Измене» Сумбатова или бретонскую крестьянку в красной мантии Брие, хотя это была все та же Ермолова, но зрителю казалось, что другими они быть не могли. Дело было не в гриме, не в костюмах. Талант Ермоловой вливался в изображение чужого образа, чужой души, и, оставаясь самим собой, принимал их форму, как жидкость, влитая в разные сосуды, меняет свою форму, оставаясь в сущности сама неизменяемой. Во все ее черты, во все линии тела вступал образ, заполнял их, подчеркивал, углублял, сглаживал, обострял или смягчал. Подчинял себе ее движения, манеры, наклон головы, весь облик. И эмоции превращали Ермолову то в скромную сельскую учительницу, то в идущую на плаху Марию Стюарт. Разнообразие созданных ею образов было огромно. Ермолова была всегда сама собой, и в то же время на сцене всегда другая. Как Мария Николаевна фактически работала над ролями? Цитирую слова дочери ее, которая любила забираться в уголок гостиной, где занималась Мария Николаевна, сидела там тихо, следила за ней, знала все стихотворения, которые Мария Николаевна читала в концертах, и с 8-летнего возраста спрашивала ее роли, подавая ей реплики. Мария Николаевна, уча роль, ходила взад и вперед по большой комнате своими легкими шагами, слегка пригнув голову к плечу, опустив руки, задумчиво смотря перед собой и вполголоса повторяя слова роли. Иногда она останавливалась перед большим зеркалом, стоявшим в простенке между окнами, в котором отражалась вся ее фигура, и стоя повторяла роль. Она смотрела перед собой, но вряд ли видела себя, свое лицо, свои движения в зеркале. Иногда ей что-то не удавалось, она с раздражением говорила то же самое несколько раз подряд, ударяя сложенной пополам тетрадкой о мраморный подзеркальник. Потом, видимо, одолев трудность, успокаивалась и опять принималась ходить взад и вперед, ища нужные интонации и переходы. Волнение и смятение проявлялись в ней очень легко. В ней точно жила какая-то стихия, которая волновалась, отливала, приливала, поднималась, упадала, как ветер. В ее фигуре было постоянное устремление, в ее походке полет, а во всех движениях необычайная легкость и подвижность. При этом, как пишет Станиславский о ней, даже в ее метаниях и порывах ритмичность. Она никогда не сидела праздно, уютно привалясь к спинке. Если сидела, то как будто перед тем, чтобы сейчас встать. Даже усталая после репетиции, наскоро выпив чашку чая, сейчас же начинала учить роль. Новой ролью занималась дома часа полтора-два в день, после чего уже всю работу переносила в театр. Со второй репетиции, всегда зная роль наизусть, репетировала во весь тон, увлекаясь сама и увлекая других. Действительно, и на репетициях часто артисты бывали потрясены ее игрой. Но она этого не сознавала, у нее никогда не было сознания, что она хорошо играла. Вероятно, потому что она и не играла, а жила на сцене. Был такой случай. На одной из репетиций актеры репетировали вяло, на сцене было скучно, и вот помощник режиссера Кондратьев, человек грубоватый и любивший пошутить, чтобы поднять настроение, на этот раз избрал объектом шутки Марию Николаевну. Она репетировала сцену у гроба мужа в «Ричарде III». Его вносили в гробу, открывали его тело для последнего прощания, и тут происходила сцена отчаяния. Кондратьев подложил в гроб чучело обезьяны. Настала сцена Ермоловой. Она как раз на этой репетиции превзошла себя. Артисты, окружавшие ее, плакали, и сам Кондратьев, растроганный и пристыженный, прибежал просить прощения за свою глупую шутку. «За какую шутку?» — спросила Мария Николаевна, вся дрожавшая от волнения. Она не видела чучела обезьяны. Перед ней лежал в гробу ее возлюбленный муж, и видела она только его. Здесь автор книги допускает неточность. У Шекспира в описываемой сцене леди Анна, которую играла Ермолова, идет за гробом свекра, короля Генриха VI, убитого Ричарда. Незадолго до этого Ричард убил и ее мужа Эдуарда, сына Генриха. Примечание редактора. В период своей работы над новой ролью Мария Николаевна бывала озабочена и замкнута. Дня за два до генеральной репетиции особенно часто закуривала папироски и бросала их, не докурив. Это было у нее признаком волнения. Дома окружающие это знали и оставляли ее в покое. наступала генеральная репетиция, большей частью оканчивавшаяся триумфом, и Мария Николаевна немного успокаивалась.